Инна Сапега. Тоська. Дверь в прихожей захлопнулась. Тоська стремглав выскочила из комнаты, но поздно. Мать уже повернула ключ и теперь удалялась в неизвестность, оставив Тоську в квартире. «Мама!» — прокричала Тоська. «Мама, не уходи!» Девочка в отчаянии прильнула к старому дерматину двери. Его теплая кожа гладила Тоськину щеку. Легко, почти ласково. В груди быстро-быстро стучало сердце. «Не уходи!» — кричала Тоська. Где-то зарычал мотор лифта, унося мать. Теперь она уже не слышит Тоську. Когда мать уходила из дома, хлопнув дверью, Тоська всегда боялась, что она никогда не вернется, что какая-то страшная неведомая сила, живущая по ту сторону порога, заберет обиженную чем-то мать, и Тоська не сможет уже вымолить прощение, примкнуть к родным рукам, успокоить. И вечно будет виновата, что не уберегла мать, позволив ей уйти в чужой мир злой, а значит, беззащитной. Спрятав нос в складках обивки двери, Тоська поскулила немного, делясь с пожалевшим ее дерматином своей бедой. Да вспомнила, что можно еще выйти на балкон и прокричать матери оттуда. Она побежала в залу, но балконная дверь оказалась закрыта на верхнюю щеколду, до которой Тоська дотянуться не могла. Потоптавшись в раздумье возле запертого балкона, Тоська от слез и полного бессилия почти успокоилась и пошла к себе, украдкой заглянув в приоткрытую комнату сестры. Таня спиной к ней перебирала что-то в своем шкафу. Вернувшись в комнату, Тоська села за стол у окна. Хотелось чем-то занять руки. Тоська повертела в руках карандаш и стала бездумно рисовать на клочках бумажек, лежащих в беспорядке на столе. Линии, закорючки, зигзаги. Когда узор заполнил почти всю страницу, она погрызла кончик невкусного карандаша и стала прямо посреди своих каракуль выводить слова. «Господи, пожалуйста, пусть мама придет домой. Я очень и очень переживаю за нее. Пусть она побыстрее вернется». Тоська еще погрызла карандаш. «И пусть они помирятся с Таней, и у нас все снова будет хорошо. Я люблю тебя, Господи. Мне больше ничего-ничего не надо. Только это. Пусть мама придет скорее. Я очень волнуюсь за нее, Господи. Пусть она вернется. Прошу тебя». Тоська снова и снова писала одно и то же. «Пусть придет. Пусть помирятся. Прошу. Пожалуйста». Пока на листе уже ничего нельзя было разобрать. Тогда она разжала карандаш и опустила голову на руки, обессилев. Ее вдруг стало клонить ко сну, но она, боясь заснуть и пропустить мать, заморгала глазами. Когда-то давно Танька показала ей божью коровку. Она приставила ко лбу Тоси свой лоб, глаза свела вместе и быстро-быстро заморгала, жужжа. Получилось забавно, даже весело. Тоська тихонько засмеялась, вспомнив ту прежнюю Таньку, и подняла голову с рук. Танька, ее старшая сестра, была красавица. Светлая, с длинными пепельными волосами и прозрачными, слегка синими глазами. Она всем нравилась. Когда Тане исполнилось 17 лет, к ним в гости пришли Танины одноклассники, человек 15 юношей и девушек. И хотя среди приглашенных были девушки ярче, привлекательнее Тани, Тоська, оглядев всех, решила, что Татьяна все равно всех лучше. Что-то в облике сестры было чистое и трогательное. Ее лицо словно отображала свет первого снега или раннего морозного дня. И Тоське казалось, что все видят этот свет, и всем хочется от того быть к Тане ближе. Мать рассказывала Таське по ночам, что у каждого человека есть свой свет, своя аура. Мама в темноте брала руку Тоси и смотрела на ее ладонь. «Видишь?» — говорила она, не ожидая ответа. И Тоська не отвечала, пытаясь прорваться сквозь тьму. Но после таких разговоров Тоське почему-то становилось страшно за себя и за маму, и она шептала тихонечко «Отче наш!» «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да будет воля Твоя, Отче наш!» Тоська не могла вспомнить всей молитвы и путалась в словах, но все равно шептала, пока сон не забирал ее из темноты. Этой молитве ее научила бабушка после того, как Тоська крестилась. Свои крестины Тоська помнила хорошо. Крестили ее вместе с Таней в старой церквушке рядом с бабушкиным домом. Крещение Тоська ждала как чудо, как какое-то волшебство. Но все оказалось так обычно. Усталый священник, чуть теплая купель желтого цвета, толпа крещаемых, плач младенцев. На Тоську батюшка и не взглянул, в привычном ритме выливая на очередную незнакомую девочку ковшом святую воду трикратно. Потом она, мокрая, стояла в новом синем платье в белый горошек, зябко ежа от холода свои худенькие плечики. А батюшка читал что-то длинное и непонятное. Хотелось кушать. И только когда на Тоню одели простенький алюминиевый крестик на белой веревочке, вдруг стало так радостно и хорошо, что Тоська забыла обо всем остальном. Об обещанных бабушкой пирогах, холоде и предстоящей ей операции. После этого бабушка несколько раз водила Тоську с собой в храм, где Тоське было хоть и любопытно, но как-то неловко. А однажды, когда бабушка попросила: «Иди, встань в очередь, откроешь рот, и батюшка тебе даст ягодку». Тоська ужасно испугалась, вцепилась рукою в лавочку и наотрез отказалась куда-либо идти. И хоть сердобольные старушки пытались уговаривать пугливую девочку, она качала головой. Тоська ведь видела, что вовсе не ягодку дает батюшка людям, а что-то иное. Что-то очень важное и живое, но что Тоська пока не могла, не готова была проглотить, чтобы вместить в себя. После тех посещений храма в мамину ауру Тоська верить совсем перестала. И Танькин свет, знала Тося, был чем-то иным, совсем иным. Правда, Танька, когда закончила школу и поступила в институт, остригла волосы, стала совсем взрослой и модной, и свет ее как-то сначала потускнел, померк, а потом и вовсе исчез. Сегодня Танька пришла домой раньше обычного, с лицом смущенным и опрокинутым. Она юркнула к себе в комнату, но мама вошла за ней и закрыла перед носом у Тоськи дверь. Они о чем-то разговаривали, а потом мама закричала: «Дрянь!» И голос ее был страшным, недобрым голосом. Так что Тоська, стоявшая в коридоре, вбежала в Танину комнату. «Дрянь!» — кричала мать, ходя по комнате. Таня сидела на своей узкой кровати, закрыв лицо руками. Мама не замечала Тоси, испуганно завертевшейся под ногами, и продолжала беспощадно: «Я и не знала, что дочь моя шлюха!» Танька вздрогнула, отвела тонкие руки от бледного лица, которое враз окаменело и стало мрачным и сухим. Так что Тоська задрожала, бегая от сестры к матери, желая что-то сделать и не зная, что же именно надо сейчас делать, чтобы две горячо любимые ею женщины стоявшие сейчас лицом к лицу, словно враги, поняли и приняли друг друга. Танька выпрямилась и стала выше мамы. «А ты-то сама!» — бросила она с небрежной жестокостью, словно плюнула в самые глаза матери. Мать сверкнула белками и отвесила Таньке весомую пощечину. Таня ахнула и, зажав пылающую щеку, села, враз поникнув и присмирев. Тоська же завизжала. «Дрянь!» — еще раз сказала мать и вдруг заметила Тоську. «Ну-ка, иди вон отсюда!» «Мама!» — плакала Тося. «Мама! Мамочка! Таня!» Но мать грубо схватила младшую дочь за руку и выволокла из комнаты. Тоська послушно ушла к себе, где, между всхлипами, испуганно прислушивалась к звукам в квартире. Долгое время было тихо, а затем в прихожей хлопнула дверь. Тоська легла калачиком на кресло. Сон волнами накатывал на девочку, словно слова сладкой колыбельной, которые пела мама, уносили ее с собой. Мама пела и убаюкивала, желая, чтобы дочь заснула. А маленькая Тося все хваталась и хваталась за эту реальность, не желая засыпать. Тоська клевала носом и иногда мотала головой, отгоняя навязчивый сон. В комнату уже начинали вползать сумерки, когда в замочной скважине загремели ключи. Мама зашла тихонько и включила в прихожей свет. Ее лицо, немного усталое и такое родное, было покойно и даже ласково. Она кивнула оживившейся Тоське и громко, вычурно бодрым голосом сказала: «Иди ставь чайник, я печенье купила». Они сидели в полутемной кухне и пили горячий чай. Мама, Таня и Тоська. Курабье ломалось в руках и таяло во рту. «Свежая, наверное», — замечала мама. Танька от чая разрумянилась и сидела, странно отрешенная и снова прекрасная. Ее лицо, подумала Тоська, опять светилось, но не прежним снежным светом. Нет, теперь оно горело, словно свечечка. Тепло и уютно. «Ничего», — бормотала мама самой себе. «Ничего, дочка, вырастим, поднимем, все устроится». И подливала себе в чай сладкий темно-вишневый сироп из маленькой скляночки. «Надо ж, я буду бабушкой». Тоська ничего не понимала и счастливо жмурилась. Инна Сапега. Тоська. 2018 год. Читал Дмитрий Чурсин. 2025 год.